Глава 6. О падении двух братьев по нерассудительности. Что сказать о тех двух братьях, которые обитали по ту сторону пустыни Фиваицкой, где жил некогда блаженный Антоний? Они, будучи движимы необдуманной мыслью, вознамерились идти во внутренность обширной невозделанной пустыни, решив не принимать пищи от человека, кроме той, какую Господь чудесно подаст им. Когда они блуждали по пустыне и изнемогали от голода, издалека увидели их мазики, народ из всех диких, едва ли не самый дикий и жестокий. По действию промысла Божия они переменили свойственную им жестокость на человеколюбие и встретили их с хлебами. Один из указанных братьев, обретя разум, с радостью и благодарностью принял хлебы, рассуждая, что столь дикие, жестокие и всегда жаждущие крови человеческой люди не оказали бы сострадания к изнемогшим и не принесли бы пищи, если бы Бог не побудил их к этому. Но другой, отказавшись от пищи, так как она принесена была людьми, и оставшись верным безрассудному обещанию, умер от голода. Хотя оба они, имев сначала весьма худое намерение, были полны безрассудной и гибельной решимости. Впрочем, один, образумившись, исправил то, что безрассудно и неосторожно предпринял, а другой, не имея рассудительности, сам себе причинил смерть, которую Господь хотел отвратить. Глава 7. О прельщении другого по нерассудительности. Что сказать о том, имя которого я не хочу назвать, потому что он еще жив? Он, часто принимая демона за ангела, получая через него откровение и часто видя свет без светильника в своей келье, наконец получает от него повеление принести в жертву Богу своего сына, находившегося с ним в монастыре, чтобы таким образом удостоиться чести патриарха Авраама. Советом демона он до того был прельщен, что действительно совершил бы заклание своего сына, если бы сын не заметил, что отец его против обыкновения точит нож и готовит путы, чтобы ими связать его для принесения в жертву, и не спасся бегством. Глава 8. О прельщении и падении месопотамского монаха. Долго было бы рассказывать о прельщении этого месопотамлянина, который, оказав такое воздержание и проведя много лет в келейном заключении, наконец осмеян был дьявольскими откровениями и сновидениями, так что после таких трудов и добродетелей, которыми превосходил всех находившихся там монахов, впал, наконец, в иудейство и обрезание. Дьявол, желая прельстить его, часто показывал ему истинные сновидения, чтобы через это расположить его к принятию того обольщения, в которое хотел ввести его после. И так в одну ночь показывает ему, с одной стороны, народ христианский с апостолами и мучениками, мрачным, покрытым всяким бесславием, изнуренным от скорби и плача, а с другой — народ иудейский с Моисеем, патриархами и пророками, в сиянии лучезарного света и живущий в радости и веселье. Между тем прельститель советовал ему принять обрезание, если хочет участвовать в блаженстве и радости народа иудейского, что прельщенный действительно и исполнил. Из всего сказанного видно, что все, о ком мы говорили, не были бы осмеяны столь жалким и бедственным образом, если бы имели в себе дар рассудительности. Глава 9. Вопрос о приобретении истинной рассудительности. После этого Герман сказал: «И новейшими примерами и мнениями древних отцов доказано, что рассудительность есть источник и корень всех добродетелей. Но мы желаем знать, каким образом можем приобрести ее и как можно отличить истинную от Бога происходящую рассудительность от ложной, притворной и дьявольской». Глава 10. Ответ. Как приобретается истинная рассудительность? Авва Моисей отвечал: «Истинная рассудительность приобретается только истинным смирением, первым доказательством которого будет открывать отцам не только дела, но и думы, ни в чем не доверять своему помыслу, но во всем следовать наставлениям старцев и считать хорошим или худым только то, что они признают таким. Такой способ не только помогает монаху безопасно пребывать в истинной рассудительности и на правом пути, но и сохранит его невредимым от всех сетей дьявольских. Ибо невозможно пасть от бесовского прельщения тому, кто свою жизнь располагает не по своему суждению, а по совету преуспевших. Ибо прежде чем кто-либо удостоится дара рассудительности, само объявление и открытие перед отцами злых помыслов иссушает их и ослабляет. Ибо как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и исповедью, стараются бежать от человека. Но чтобы точнее понять вам эту добродетель с примера, я расскажу одно дело Аввы Серапиона, которое он сам часто рассказывал приходившим для предохранения. Из трех известных Серапионов-подвижников один был епископом, посвященным от святого Афанасия Великого, второй был так называемый Синдонит. Здесь подразумевается третий, арсенаитский настоятель 10 000 монахов. О нем говорится в Лавсаике, глава 76. Ему принадлежит пятое собеседование. Глава 11. Слова Аввы Серапиона об ослаблении помыслов от открытия их и об опасности от самонадеянности. Он говорил так. «В юных летах я жил со своим наставником Аввой Фионою. Когда мы принимали пищу, я, вставая из-за стола, по внушению дьявола, крал сухой хлебец и ел его тайно от своего Аввы. И поскольку я делал это долгое время, то страсть эта овладела мною так, что я не мог преодолеть ее. Я был осуждаем только своей совестью, а сказать об этом старцу стыдился. По усмотрению человеколюбивого Бога, случилось некоторым братьям для своей пользы прийти к старцу, и они спрашивали его о своих помыслах. Старец отвечал им: «Ничто столько не вредит монахам, и ничто столько не радует бесов, как утаивание своих помыслов от духовных отцов», — говорил им и о воздержании. «При этом разговоре я пришел в себя, думал, что Бог открыл старцу мои прегрешения, и, умилившись, начал плакать, вынул из-за пазухи хлебец, который обычно крал, и, упав на землю, просил простить мне прошедшее и молиться об обретении твердости в будущем. Тогда старец сказал: «Сын мой, признание твое и при моем молчании освободило тебя от этого плена. Открыв свои поступки, ты поразил беса, уязвлявшего тебя при твоем молчании. До сих пор ты допускал ему обладать тобою, не противоречия ему, не обличая его, а теперь, будучи выведен из твоего сердца и обнаружен, он уже не будет иметь в тебе места». Старец не окончил еще речи, как показалось, будто горящая свеча вышла из моей пазухи и наполнила дом зловонием, так что присутствующие думали, будто горит сера. Тогда старец сказал: «Вот Господь явно подтвердил тебе истину моих слов и твоего освобождения. Таким образом, от признания этого отступила от меня страсть чревоугодия и ее дьявольское действие, так что с тех пор даже на ум не приходило мне такое пожелание». Итак, вот и из повести Аввы Серапиона мы научаемся, что тогда мы удостоимся даров истинной рассудительности, когда станем доверять не внушениям своего разума, но учению и наставлению отцов. Ибо дьявол никаким другим пороком настолько не возносит монаха на стремнины и не приводит к смерти, как тем, что убеждает его пренебрегать советами отцов и последовать своему мнению и своей воле. Даже взяв примеры из человеческих искусств и наук, мы можем получить наставление, ибо если и руками осязая их, и глазами видя, и ушами слыша, не можем сами преуспеть в них, но нуждаемся в учителе, то не безумно ли думать, что не требует наставника труднейшая из всех наук, наука духовная, которая есть невидимо, сокровенно и созерцаема одной чистотою сердца, незнание которой рождает не временный ущерб, но гибель души и вечную смерть. Она ведет днем и ночью войну, не против видимых, но невидимых и свирепых врагов, не против одного или двоих, но против бесчисленного полчища, падение от которого тем гибельнее, чем злее враги и коварнее нападение. Поэтому всегда надо тщательно следовать по стопам старцев и, отвергнув стыд, открывать им все, что происходит в нашем сердце.